то Бог склонил молиться церковь. И после я уже это сновидение брата не перескажу дословно, я его давно слышал. И, может быть, я немножко что-то не так скажу, но скажу так, как я помню. Ему снится сон. Он, значит, вызывает на ковер. Не мэр города оказался, а он мэр города. Он его вызывает на ковер в кабинет и говорит, ну вот так и так. Если ты не перестанешь, так сказать, ну, несправедливо преследовать христиан, то вот тебе будет то и то. Я не помню, что было. Не он пошел, и он рассказал там. Ему глаза в этом кабинете, потому что церковь главная, не главная, это не думают так. И после, когда все исполнилось, когда этого мэра очень быстро сняли в короткое время, говорят, пришли пожарники, пришли другие, Гена, давай помиримся, только не молись своему Богу, мы хотим работать на своем месте. Но это тогда, когда мы на своем месте. А когда мы не на своем месте, есть время, которое ничего не меняется. И ничего не сделаешь. Поэтому я сегодня продолжаю эту тему, потому что это непростая тема, и она очень важная тема. Согласитесь, что мы редко думаем, что в этом городе самые главные люди – это христиане. Да? Мы понимаем, высокопоставленные, все, а мы вот забитые люди. Мы и сами себя считаем несчастные, забитые, беззащитные, клюют нас, бьют нас, а мы ничего сделать не можем. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы правильно воспринимали все. Если Господь допустил, есть смысл в этом. Если мы будем молиться, будем ходатайствовать, будем сами на должном уровне, Бог прекрасно все меняет. Быстро, знаете, такими методами, которые, кажется, и не придумаю, чтобы так Бог делал, у него все легко и просто получается. Иногда мы ждем, вот чудо какое-то надо, чтобы Бог что-то поменял, а он без всякого чуда меняет, да и все. И все проблемы решает. Поэтому пусть Господь нас благословит. И все покорил под ноги его. Первая глава, послание к Ефесянам, 22 стих и 23, и будем читать вторую главу, немножко тоже. Я когда-то говорил, но вы помните, было пропущено много разборов, и я немножко повторюсь. И все покорил под ноги его, то есть Иисуса Христа. Все под ноги его. И поставил его выше всего главою церкви. Опять выше всего главою церкви, которой есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Я уже не буду говорить об этой полноте, я в прошлый раз говорил, но я читаю дальше. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Я обращаю внимание на первый стих. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Здесь стоит два слова. Почему мертвые? Потому что были совершены преступления. И грехи. С одной стороны, как будто это одно и то же. Но есть и Писание. Поставил их рядышком. И говорит, как о двух разных вещах. То мы сегодня рассуждаем, в чем же разница. Что такое вообще преступление? И есть второй эквивалент. Беззаконие. Вы помните место Писания из Исаии? «Ибо грехи ваши и беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Вы помните это место Писания? Я не раз говорил, когда Давид молился, покаянные молитвы, он говорил так: вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. И вот что интересно, вот довольно много мест Писания, где беззаконие, значит, отцы. Наверное, мест 20 есть в Писании, я еще не могу вспомнить все. Как только речь идет о матери, обязательно соответствует слову «грехи матери вашей». И вот здесь есть разница. А вы помните послание Якова, первую главу? Я еще раз туда возвращаюсь, обращаю внимание, что похоть, зачавши, рождает что? Грех. Похоть, зачавши, рождает грех. А соделанный грех рождает что? Смерть. Вот есть понятие грех и соделанный грех. Похоть же зачавши рождает грех. Кажется, грех это тоже рождается. Его рождает похоть, то есть хотение сверххотения. Похоть. Это сложное русское слово. Вернее, даже не сложное русское слово. Корень – хотение или желание. Есть слово «похотение», а есть «пожелание». Вот пожелания различные, входя в них, заглушают Слово Божие, и оно бывает бесплодным. Вы тоже помните эти места Писания? Похоть, хотение и похотение. Поэтому грех всегда берет начало от хотения, которое Бог заложил в нас. Но оно его усиливает до извращения. Я думаю, что эта тема не новая для вас. Но пусть это будет повторением. Вполне возможно, что еще кто-то не в курсе дела. Что ж такое грех? Грех, похотение, пожелание – это одно и то же. И вообще означает хотение сверххотение, ненормальное хотение. И вот что произошло с Евой. Бог заложил желание есть в человека. Это нормальное желание. Без этого желания, если оно у нас пропадает, то нам даже и пища не идет с удовольствием, правда? А когда мы хотим кушать, тогда доставляет нам удовольствие. А если мы не хотим насильно, мы иногда понимаем головой, что надо. Иначе, если не будешь есть, то умрешь. Но это связано с головой нашей, это не связано с желанием. А вообще, есть желание кушать, это нормальное явление. Но Бог дал указание Адаму с Евой, что от всякого дерева в раю ты можешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, потому что когда ты вкусишь от него, то в то же самое мгновение смертью умрешь. Видите, речь не стоящая, если ты только пожелаешь, то ты уже смертью умрешь. Но когда ты пожелаешь, а потом и сделаешь. И это было преступление. Заповедь была дана. Заповедь дана. Закон поставлен. А дерево познания добра и зла не ешь. Она переступила эту границу. Почему она переступила? У нее похоть зажглась. Вы помните, оно стало ей вожделенно. А вожделенно означает настолько сильное желание, что человек не может противиться ему. Он знает, что этого делать нельзя. Но это желание настолько сильное, он идет и делает. Что получилось? Князь этого мира через слух, через глаза проник в то место, где было желание есть у Евы, и наложил свое желание, сверхжелание. И мы читали, они живут по воле князя, будем читать, господствующего в воздухе. Духа, действующего в сынах противления. Что за эти каналы, глаза и уши? Он наложил свое демоническое желание есть. Он умеет эти желания создавать прекрасно все. Структура человека ему известна. И здесь ничего сложного для этого духовного мира нет абсолютно. И он эти два желания сложил, и Ева стала неуправляемая. И когда она вкусила, а потом дала Адаму, тут же начался отсчет времени, и они стали умирать. И Адам жил. Я думаю, может быть, я не совсем понял это глубоко. Именно после грехопадения, после того, как вкусил, 930 лет. Потому что покуда он не согрешил, он жил в вечности. Он жил вечно. Вы меня поняли? Не было смысла считать, сколько он жил. И мы не знаем, сколько он жил. Год, 100 лет или сколько. Ну, никто же не знает, сколько он жил. Я не думаю, что очень долго. Но когда он стал умирать, тогда он стал временным, он не стал вечным. И начался отсчет, и говорит, жил Адам 930 лет, и после умер. И вот здесь Писание, и еще обращает внимание наше, и вас, мертвых по преступлениям, и по грехам вашим. А грех – это желание внутреннее, а преступление – это дело, совершенное под влиянием внутреннего желания. То же самое и беззаконие. Что такое беззаконие? Есть закон, и ты его знаешь. Но что-то настолько сильно увлечет тебя, что ты пренебрегаешь все предупреждения и идешь и делаешь. Это называется беззаконие. А причиной является грех, внутреннее желание. Поэтому, когда вы читаете, что и грех есть беззаконие, то речь идет, что это две стороны одной монеты. С одной стороны, грех, который толкает человека на преступление, а с другой стороны, он делает под этим сильным влиянием чувственным. Но почему здесь ставится разница? И это очень важно сегодня понять. Мы становимся мертвыми для Господа только тогда, когда под влиянием внутренних желаний совершаем грех. Если даже у нас есть что-то противное, но мы воюем и не делаем, мы не находимся в смерти. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Может, для кого-то это будет крамолой. Почему? По той простой причине, что очень многие грехи могут совершаться внутри нас мысленно. И это тоже будет сделанное. Но само желание, если оно даже противное Богу, но мы не даем ему развиваться в наших мыслях. Мы в мыслях не грешим. Вы знаете, что можно в мыслях грешить? Вот вы, наверное, такое испытывали. Когда где-то днем были чем-то увлечены каким-то грехом, ну, допустим, я уже не беру блуд, не беру другое. А вот, допустим, вам казалось, эх, я с этим человеком разберусь. Его начинали бить внутри себя. То вы нередко во сне то же самое делали, но уже как будто вы его встречали, вы его били, вы ему говорили то, что вы хотели сказать внутри себя. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Потому что это было сделано уже. Оно было не выражено. Почему Писание говорит, каковы мысли, таков и он. И здесь Писание не дает характеристику даже по делам. Потому что многие дела мы не делаем только потому, что нас ограничивает Слово Божие. Нас ограничивают государственные законы. Нас ограничивают понятие, что меня ж презирать будут люди, если я это сделаю. И потом мы не делаем этого. Но если убрать все ограничения, то люди делали бы это. Вы меня понимаете, о чем веду речь? И Писание говорит, каковы твои мысли, такой и ты. А если ты говоришь, я не делаю, то ты не делаешь, потому что ты боишься. Но если отними у тебя все ограничения, дай тебе свободу полную, и ты будешь делать то, что тебе хочется, что ты думаешь внутри. Поэтому я только прошу, вот не путать эти две вещи. Дело может быть сделано и внутри себя. Но когда мы только что испытываем какие-то желания, но мы их отвергаем сразу же, мы не строим каких-то планов внутри себя.